Глава 14. It's on. Фрагмент. Таинственная рукопись Войнича, над расшифровкой которой работал Клим Моржовый. Дни бежали один за другим. Наступила осень, и первая в моей жизни 1 сентября, когда не нужно было идти учиться. Я стал взрослым и самостоятельным, получил неплохую работу по специальности. Обещание руководства партии уделять внимание собственной газете оказалось выполненным. Из прокуренного общежития Международного университета редакция переехала в еще более прокуренный, но гораздо более просторный подвал на улице Правды. Убит и Лидия Семеновна получили по отдельному кабинету, а я довольствовался обычным рабочим местом, чему был несказанно рад. Правда, мой стол располагался напротив уборной, и аромат меня окуривал соответствующий. С другой стороны, наличие персонального компьютера с выходом в интернет с лихвой компенсировало постоянное амбре. Новый офис довольно быстро наполнился многочисленными секретаршами, делопроизводителями и бухгалтерами, которые в мгновение ока, как муравьи, заставили его чашками, чайниками, рамками с фотографиями и прочими признаками обитаемости. Большой портрет Клима занял место на стене за креслом главреда. Одним словом, мы стали нормальным печатным изданием. Иначе и быть не могло. Приближались выборы депутатов Государственной Думы, и на нас ложилось проведение предвыборной кампании. Для разработки долгосрочного плана по ее проведению коллектив был вызван на специальное закрытое совещание в хорошо известный мне пивной бар «Семга». Допивая вторую кружку пролетарского, убит в мдило выпалил: «Мы на пороге новой эры!» Отрыжка. «В ней нет места черным, желтым и коричневым. Аскеты обеими руками стучатся в дверь народа власти, а мы в авангарде движения!» После этой пламенной речи мои коллеги принялись бурно обсуждать, какой должна стать страна после безоговорочной победы партии Моржового. Не придя к общему знаменателю, изрядно подвыпившие облазоповцы начали ругаться, и совещание потихонечку переросло в потасовку, закончившуюся форменным погромом. Мне удалось спрятаться под стол и отделаться небольшой шишкой. Повреждения остальных сотрудников оказались серьезнее. Через несколько месяцев я узнал, что причиной резкой ненависти стало пиво. Пивные бренды «Пролетарское» и «Трудовое», а также водка «Вкусная» и сок «Запивка» принадлежали одному человеку, миллиардеру Сергею Делерайну. Пенный напиток готовился по оригинальному рецепту, оптом закупалось дешевое импортное пиво, которое разбавлялось спиртом и водой из-под крана. Таким образом сохранялся градус, а стоимость продукта существенно снижалась. Трудовое получалось разбавлением пролетарского техническим спиртом. На следующий день после потасовки, сияя отверстием в уже не таком стройном ряду зубов, убит выделил три основных направления подготовки к предвыборной кампании. Во-первых, разработка короткого, но яркого основного слогана партии и вспомогательных лозунгов, которые бы в простой форме знакомили электорат с идеями аскетизма. Во-вторых, запись и популяризация первого видеообращения Клима Моржового к населению. В-третьих, специальный предвыборный выпуск «Облазопы», подробно освещающий деятельность партии. Начать решили с первого пункта. Поставленная задача впечатления сложной не производила. Но, ссылаясь на творческую импотенцию, плохое самочувствие и недосыпы, сотрудники один за другим отлынивали от создания шедевра. Вместо фонтана идей редакцию захлестнула засуха молчания. Лидии Семеновне пришлось принять экстренные меры для повышения производительности и учредить премии в размере 500 рублей за основной слоган и 100 рублей за вспомогательные лозунги. Только после этого извилины у наших креативщиков зашевелились как следует. Товарищ Секс отклонял идеи с легкостью дворника, метущего улицу. Но около десятка лозунгов все же были одобрены на специальном заседании политического бюро. Из наиболее ярких — Клим Моржовый «Хватит воровать». «Аскеты России, имейте совесть». «Аскеты России, пропили державу». Но основной слоган упорно не хотел рождаться, и на очередном экстренном совещании сотрудники попросили руководство более четко сформулировать задание. На прямо поставленный вопрос, что из себя должен представлять искомый слоган, Лидия Секс ответила: «Политический оргазм». Задача архисложная. Не без гордости отмечу, что мне удалось с ней справиться. Идею бессмертного изречения я почерпнул в беседе с дядей Мишей, когда мы за бутылочкой пролетарского предавались рассуждениям о судьбах страны. Мой сосед-философ отметил, народ у нас всегда жалуется, говорит, что тяжело. Но со временем, когда становится еще тяжелее, люди начинают вспоминать былые времена с благоговением. А раньше-то лучше было. И так постоянно, чем дальше, тем хуже. Цены не падают, уровень жизни не растет. Ситуация непрерывно ухудшается, поэтому первоочередной задачей любого правительства является просто не допустить этого ухудшения. Я запомнил эту интересную мысль и через несколько дней выдал лозунг «Аскеты России, хуже не будет». Мурашки бежали по коже, когда я декламировал его Семеновне. Настолько сильным и эмоциональным получилось это высказывание. Но до официального утверждения УБИТ вызвал меня на ковер. Строго глядя в глаза, главный редактор выдал положенные 500 рублей и потребовал подписать отказ от авторских прав в пользу господина Вмдила. На мой вопросительный взгляд босс ответил по-деловому: либо гонорар, либо авторские. Такие правила в нашем бизнесе. Я в то время по-прежнему переживал финансовые трудности, так что даже несчастные 500 рублей были для меня хорошим подспорьем. Пришлось подписывать бумагу. После этого шеф прямо при мне позвонил в приемную Клима и, отрапортовав о выполнении первого пункта политзадания, записался на прием к вождю. Трудности начали возникать на этапе создания видеообращения. На плечи коллектива редакции ложились написание речи вождя и дальнейшее продвижение ролика. Но внятного текста Облазопа, как всегда, родить не могла. Кроме того, подготовка к записи существенно затруднялась отсутствием в партийной среде людей, хоть как-то связанных с телевидением. Но главное, сам вождь вполне обоснованно полагал, что пока народ не подготовлен, жесткое и бескомпромиссное обращение может дать обратный эффект. На экстренном заседании политического бюро в Калитниковских банях все-таки приняли решение о необходимости записи. Владимиру Ильичу удалось убедить вождя, что толпа, избиратели, должна знать своего пастыря. Ильич вообще настаивал, что обращение со временем позволит лидеру партии превратиться в медийного персонажа. После многочасовых споров Клим сдался. Дело оставалось за малым, требовалась эпохальная речь Клима, с которой должен был начаться славный путь великого руководителя к вершинам вертикали власти. Желающих заниматься таким ответственным делом, естественно, не нашлось, поэтому написание спича в очередной раз спихнули на меня. Неужели в редакции нет дееспособных сотрудников? Я понимал, что в случае провала нас по голове не погладят, но даже представить не мог, с какими трудностями предстоит столкнуться. Работать приходилось в основном по ночам, от дневной рутины никто не освобождал. Кофе, энергетики и лапша быстрого приготовления — музы слабые. Я писал, читал и рвал. Писал, читал и рвал. Этот замкнутый круг был пройден мною многократно. Причем меня не просто не устраивал результат, я без преувеличения был в ужасе от написанного. Будучи не в силах выполнить поставленное задание, после долгих раздумий решился просить аудиенции у самого великого и ужасного Клима Моржового. Я готов был понести наказание за свое творческое фиаско, но столь серьезный шаг нужно было согласовать с УБИДом. Мне представилось, шеф начнет меня отговаривать, но он, как всегда, готов был на все, лишь бы не заниматься написанием самому. Отзвонив Джонни Пеннесу, он сразу дал добро. Поведение УБИДа в данной ситуации, да и во время всей кампании, вызывало множество вопросов. Ясно стали обнажаться, как бы помягче выразиться, нечистоплотность и некомпетентность главного редактора, который я подметил давно, чуть ли не с первой нашей встречи. Вначале я объяснял себе странности поведения УБИДа его широкой творческой натурой и очень радовался, что попал в такой интернациональный и свободомыслящий печатный орган. Правда, было чему удивляться. График работы начальника сильно отличался от графика остальных сотрудников. В понедельник в редакции УБИД не появлялся, а в пятницу уходил в районе 12 дня, потому как понедельник — разгрузочный день, а пятница — короткий. По средам главред практически всегда отсутствовал. Среда — творческий день, ищу вдохновение, а в редакции давит все. По четвергам УБИДа обычно не было по причине каких-то происшествий или важных событий. Прорвало дома трубу, приехали родственники из Африки, вызывал к себе Клим. Козырять своей близостью к вождю Вмдила любил. Это производило большое впечатление на подчиненных. На самом деле, никуда его не вызывали. Он просто прогуливал работу, занимаясь неизвестно чем. В итоге застать УБИДа в редакции можно было не более одного дня в неделю, при том, что остальные работали по полной программе. Редакторская деятельность господина Вмдила сводилась к вынесению двух резолюций: «принято в печать» и «в публикации отказать». Написанием материалов он не занимался. Исключения составляли безграмотные ответы на гневные письма, похабные анекдоты и небольшие статейки националистического содержания. «Не редакторское это дело, бумагу марать», — любил говаривать он. Оптимизма по поводу прихода оскетов, убит писал именно так, к власти он не испытывал. Наоборот, из его уст частенько сыпалось: «чувствую, прикроют нашу лавочку, линять надо, пока не замели». С учетом вышесказанного, приходится констатировать, наш главный редактор — продажный приспособленец и непрофессионал, каких свет не видывал. При объективном конкурсе он не смог бы устроиться даже в детскую стенгазету, поэтому нахождение на посту руководителя рупора аскетской мысли такого человека, как убит Мдила, оставалось для меня загадкой. Личные апартаменты Моржового располагались в одном из люксов пятизвездочной гостиницы «Уолдорф Астория». Костюма для встречи с вождем у меня не было, пришлось вновь обращаться за помощью коллегу. В 11 утра за мной в редакцию заехал Джонни Пеннес. «Hello, man! Клим Елисеевич оповещен о твоем приезде». «Я готов, мистер Пеннес, спасибо». В мыслях я уже общался с вождем, которого, признаюсь, немного побаивался. Первая наша встреча прошла сумбурно. Я по-прежнему плохо представлял, чего можно ожидать от главного аскета страны. 15 минут, которые мы добирались до гостиницы, пролетели как секунда. Порекомендовав отведать суши в местном лобби-баре, Джонни отправился с докладом к вождю. На японские разносолы денег у меня не было, так что пришлось довольствоваться простой водой и бесплатными газетами. На последней странице одного англоязычного издания мое внимание привлекло интервью с ЕБ, вокалисткой The Teachers. Наконец-то на достойных представителей отечественного рока обратила внимание западная пресса. «Тебя ожидают!» Джонни вывел меня из прострации. Чуть заметным движением он указал в сторону лифта. Поднимаясь на пятый этаж, я судорожно припоминал подготовленные вопросы. Но когда на табло загорелась цифра 5, не имел ни малейшего представления, о чем говорить с Моржовым. Будь что будет. На двери 516 номера висела табличка «Do not disturb». Постучав 3 раза и не дождавшись ответа, Джонни сам открыл дверь. Видимо, так было заведено. Он пропустил меня вперед.